Глава 36. Депутат. За все мои немалые годы 30+ еще ни разу не было такого, чтобы девушка меня динамила. Не то чтобы я мастерски входил и выходил из отношений. Их, по большому счету, у меня и не было, но... Как снимать женщин на одну ночь, периодически пользоваться эскортом, а потом безболезненно сворачивать эту лавочку, я прекрасно знал. Так что поведение Олимпиады, которое я названивал даже для меня чересчур часто, бесило. Ей что, неинтересно продолжать со мной общение? Да ни одна женщина в здравом уме от такого не откажется. И если раньше я списывал все на особенности ее работы, то потом попросту стал думать, что Олимпиада не в себе. «Босс, я тут хотел спросить по поводу сметы на объекте. Вы будете приезжать? Тут Олимпиада Вениаминовна...» «Нет, не буду. Очень много работы, да и она, думаю, занята». «Да, она с этих их суток не вылезает. Совсем девчонку загоняли. Я теперь в жизни про муса... ментов слова плохого не скажу». Складывалось впечатление, что мой прораб теперь целиком и полностью на стороне участковой. С каким восторгом он про нее говорил. Раздражало неимоверно. Но я же не ребенок 15 лет. Только вот этот самый ребенок не удержался и сорвался уже через пару дней разговора с другом. Взял визитку его спеца и объяснил Ярославу, мужчине, что периодически бывал на наших сходках и присутствовал на свадьбе, что мне требовалось. А требовалось следующее – узнать про малышка Олимпиаду Вениаминовну всю подноготную. Мне думалось, что по-любому будет в ее жизни что-то, что позволит мне заглянуть в эту неугомонную голову девушки Динамо. А пока я согласовывал сметы на ремонт, которые давным-давно перевалили все мыслимые и немыслимые суммы. Еще ни разу не было такого, что все так раздувалось. Тем не менее, я даже не пискнул, когда прораб поставил ей в туалет дорогую инсталляцию. Также промолчал про систему вентиляции и усиленную проводку вместе с новым счетчиком и противопожарной сигнализацией последней модели. Я, должно быть, спятил, но отступать от своих принципов и тем более давать заднюю не собирался. Если депутат Пельц сказал, что сделает все в лучшем виде, но простенько и со вкусом, то значит сделает. И точка. Вон, там плитка самая дешевая, а еще в нескольких комнатах линолеум. Правда, дорогущий, все же это тот материал, на котором, если сэкономить, то потом в помещении задыхаться можно. Тем не менее. А то, что она даже спасибо не хотела говорить, в конце концов, не моя забота. Я вон наблюдать за девушкой втихаря стану. Мало ли что. На самом деле ситуация была патовая. Сам не до конца понимал, почему до сих пор не расставил точки в истории с Олимпиадой. Ну, казалось бы, что сложного? Познакомились случайно, завязалось что-то странное. Я побыл рыцарем на белом коне, правда, безрезультатно. Принцесса не оценила, никаких песен в мою честь не сочинила, да даже перезвонить не додумалась. Пора было бросать эту историю, но что-то не давало. Что-то внутри настойчиво свербело о том, что здесь не все закончено. Без понятия, почему так. Поэтому Ярослав получил новый заказ, я же срок его исполнения. По итогу нескольких дней мне должны были прислать полное досье на девушку. Даже сам не мог понять, ждал я этого момента или нет. Тут еще Ангелина снова активизировалась. Мне казалось, что я более чем доходчиво дал ей понять, что не желал ее видеть, слышать о ней, и вообще хоть как-то взаимодействовать. Но такое ощущение, что эта сумасшедшая сталкерила меня у входа в собственный дом. То с пробежки вся такая модная, то с сумками наперевес и намеком, чтобы я помог, то с умоляющими глазами и жалобным видом, мол, у нее там что-то сломалось и требуется починка. А я тут при чем? Поэтому приходилось ей все самой. И да, почему-то по этому поводу у меня не было угрызений совести. Совершенно. Напротив, хотелось максимально отдалить эту женщину от себя и своей жизни. «Алексей, я все выслал тебе на почту и даже отправил конверт. Скоро придет, так что оценишь. Оплату твою получил. Большое спасибо за оперативность». «Спасибо, Яр. Ты даже раньше, чем обещал». Да сделал бы еще быстрее, но пришлось долго запрос ждать из региона. Она у тебя девушка необычная, но в целом, если хочешь мое мнение как специалиста, прекрасный вариант для попытки создать отношения. Не то чтобы я заказывал особое мнение на этот счет, но тем не менее поблагодарил его и спокойно встретил курьера. Тот отдал мне папочку, а я пошел в душ. Дома как-то сподручнее изучать подобные материалы. Наконец-то! Какой смысл иметь деньги и власть, если ты не можешь этим пользоваться во всех вариациях? Правда, когда я вернулся из душа, заметил, что папка на столе уже не лежит. Что за чертовщина? Напрягся. Но не успел навести смуту, как заметил сидящего в кресле человека. Удивленно вздернул брови. Вот это сюрприз, и я бы не сказал, что приятный. Тем не менее, меня посетил отец собственной персоной. Не понимал, на кой черт он приехал и уж тем более пришел ко мне в квартиру. А потом я увидел в его руках ту самую папку и скрипнул зубами. Заметив меня, папа оторвался от всего увлекательного чтива и хмыкнул. Я же понимал, что оказался не готов делиться с ним всем, что связано с малышкой. Правда, возникла одна проблема. А именно, он еще раз устремил взгляд на содержание папки, а потом без предисловий продолжил. «Девушка, конечно, неплохая, но с ней даже переспать плохая идея. Ни кожи, ни рожи, ни нормального происхождения. Я хочу, чтобы ты перестал с ней светиться. Поигрался и хватит. Теперь настало время платить по счетам». У нас там Ярослав из «Не твоя дочь» засветился. Можете оценить милую историю с его участием.